Глава 86. Сам огонь. «Шесть ударов и исключение», — веско произнес ректор. «Исключение». Тупо подумал я, будто никогда не слышал этого слова раньше. «Исключат и вышвырнут прочь». Я чувствовал удовлетворение, исходившее от Амброза. На секунду я испугался, что меня сейчас сильно стошнит прямо здесь, перед всеми. «Кто-нибудь из магистров возражает против этого?» — ритуально спросил ректор, а я посмотрел на свои ноги. «Я возражаю». Жизнерадостный голос мог принадлежать только Эладину. «Кто за отмену наказания?» Я снова поднял взгляд, как раз вовремя, чтобы увидеть руку Эладина, Элкседала, Килвина, Лорена, ректора, все руки, кроме Хэмми. Я чуть не рассмеялся от шока и неверия. Эладин снова по-мальчишески ухмыльнулся мне. «Наказание отменяется», — решительно заявил ректор, и я почувствовал, как радость сидящего рядом Амброза замерцала и погасла. «Есть еще какие-нибудь вопросы для обсуждения?» Я уловил в голосе ректора странную нотку. Он чего-то ждал. Заговорил Эладин. «Я предлагаю повысить квоута до Релара». «Кто за?» Все руки, кроме Хэмы, поднялись одним движением. «Квоут переведен в Релары при поручительстве Эладина сегодня 5-го подпара. Собрание распущено». Он рывком встал из-за стола и направился к двери. «Что?» — завопил Амброс, оглядываясь, словно не мог решить, кого спрашивает. Наконец он выбежал вслед за Хэмми, который быстро ушел за ректором и большинством остальных магистров. Я заметил, что Амброс хромает совсем не так сильно, как перед началом разбирательства. Огорошенный, я тупо стоял на месте, пока не подошел Эладин и не потряс мою бесчувственную руку. «Ничего не понимаешь?» — спросил он. «Пойдем прогуляемся, я объясню». После затемненной прохлады пустот яркий дневной свет ошеломлял. Эладин неуклюже стянул через голову магистерскую мантию. Под ней обнаружились простая белая рубашка и весьма сомнительного вида штаны, поддерживаемые куском обтрепанной веревки. Я впервые заметил, что он ходит босиком. Верхнюю сторону его стоп покрывал здоровый загар, такой же, как на руках и лице. «Ты знаешь, что такое релар?» — спросил он меня тоном светской беседы. «Это переводится как говорящий», — сказал я. «А ты понимаешь, что это значит?» — подчеркнул он слово. «Вообще-то нет», — признался я. Эладин набрал побольше воздуха. «Давным-давно стоял один университет. Его построили на мертвых развалинах более старого университета. Он был очень большой, наверное, целых 50 человек, но это был лучший университет на километры и километры вокруг, так что люди приходили туда, учились и уходили. И там собралась маленькая группа людей». Людей, чьи знания вышли за пределы математики, грамматики и риторики, они основали в университете меньшее сообщество и назвали его Арканумом, поскольку оно было очень маленьким и очень-очень тайным. У них была своя система рангов ступеней, и подъем по этим ступеням зависел только от мастерства и ни от чего другого. Люди вступали в эту группу, доказав, что они могут видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Они становились элирами, что означает «видящие». «Как, думаешь, становились реларами?» Он выжидающе посмотрел на меня через говорение. Он рассмеялся. «Правильно!» Он остановился и повернулся ко мне. «Но говорение чего?» Его сияющие глаза пронизывали меня насквозь. «Слов?» «Имен!» — восторженно сообщил он. «Имен!» «Имена — это форма мира, и человек, который может произнести их, стоит на пути к могуществу». Тогда, в самом начале, Арканум был маленькой группой людей, понимавших мир, знавших имена вещей. Они учили немногих студентов медленно, осторожно, поощряя их двигаться к мудрости и могуществу, и к магии. Настоящей магии. Он оглядел здания и слоняющихся вокруг студентов. В те дни Арканум был крепким брендом, а сейчас это сильно разбавленное водой венцо. Я ждал, пока не убедился, что он закончил. «Магистр Эладин, что произошло вчера?» Я задержал дыхание, изо всех сил надеясь на вразумительный ответ. Он недоуменно посмотрел на меня. «Ты назвал имя ветра», — сказал он, будто ответ был очевиден. «Но что это значит? И что вы имеете в виду под именем? Это просто имя, как Эладин или Квоут, или больше, как Табарлин знал имена многих вещей?» «Как оба», — заявил Эладин, помахав хорошенькой девушке, выглянувшей из окна второго этажа. «Но как может имя делать такие штуки? Ведь Квоут и Эладин — просто звуки, которые мы издаем». Они сами по себе не имеют никакой силы. На это Эладин поднял брови. Правда? Смотри. Он оглядел улицу и крикнул: «Натан!» К нам обернулся мальчик. Я узнал его. Один из посыльных Джеймисона. «Натан, иди сюда». Мальчик подбежал и посмотрел на Эладина снизу вверх. «Да, сэр». Эладин вручил ему свою мантию. «Натан, можешь отнести это в мои комнаты?» «Конечно, сэр». Мальчик взял мантию и умчался. Эладин посмотрел на меня. «Видишь? Имена, которыми мы называем друг друга, это не имена вещей. И тем не менее, они имеют некоторую силу». «Ну, это же не магия», — запротестовал я. «Ему приходится вас слушаться. Вы магистр. А ты, Релар», — неумолимо возразил он. «Ты позвал ветер, и ветер послушался». Я попытался переварить эту концепцию. «Так вы говорите, ветер живой?» Эладин сделал неопределенный жест. «Ну, в своем роде. Большинство вещей живые, так или иначе». Я решил зайти с другой стороны. «А как я позвал ветер, если я не знал, как это сделать?» Эладин резко хлопнул в ладоши. «А вот это отличный вопрос. Ответ в том, что каждый из нас обладает двумя разумами, спящим и бодрствующим. Наш бодрствующий ум — это то, что думает, говорит и делает выводы, но спящий ум куда могущественнее. Он проникает глубоко в сердце вещей. Это та наша часть, которая видит сны. Она помнит все, она дает нам интуицию. Твой бодрствующий ум не понимает природы вещей, а спящий понимает. Он уже знает многое из того, чего не знает бодрствующий». Эладин посмотрел на меня. «Помнишь, как ты себя чувствовал после того, как назвал имя ветра?» Я кивнул, не особенно радуясь воспоминанию. «Когда Амброс разбил твою лютню, это пробудило твой спящий ум. Как огромный дремлющий медведь, которого ткнули горящей палкой, он поднялся на задние лапы и проревел имя ветра». Он дико замахал руками, привлекая удивленные взгляды проходящих студентов. «После этого твой бодрствующий ум не знал, как быть. Он остался один на один с разъяренным медведем». «А вы что сделали? Я не могу вспомнить, что вы мне шепнули». «Это было имя. Имя, которое успокоило разъяренного медведя и снова усыпило его. Но теперь он спит не так крепко. Нам нужно медленно его будить и переводить под твой контроль». «Поэтому вы и предложили отменить мое исключение?» Эладин беспечно отмахнулся. «На самом деле исключение тебе не грозило. Ты не первый студент, который назвал имя ветра в гневе, хотя и первый за несколько лет. Обычно спящий ум пробуждается от какого-нибудь сильного чувства». Он улыбнулся. «Ко мне имя ветра пришло, когда я спорил с Элхсейдалом. Когда я выкрикнул имя, его жаровни взорвались целой тучей горящего пепла и углей». Он хихикнул. «А что он сделал, чтобы так вас разозлить?» Он отказался учить меня продвинутым заклинанием. Мне было всего 14, и я был элиром. Он сказал, что мне придется подождать Дереллара. «А что, есть продвинутые заклинания?» Он ухмыльнулся. «Тайны, Релар Квоут, в этом-то и смысл того, что значит быть органистом. Теперь, когда ты Релар, ты имеешь право знать некоторые штуки, которые раньше от тебя утаивали. Продвинутые, симпатические заклинания, природа имен... Немного рискованных рун, если Килвин сочтет тебя готовым. Надежда вспыхнула в моей груди. Значит ли это, что мне теперь разрешено посещать архивы? Нет, — сказал Эладин, — совсем нет. Понимаешь, архивы — вотчина Лорена, его королевство. Это не мои тайны, я их выдавать не могу. При упоминании о тайнах мой мозг сосредоточился на той, что занимало меня многие месяцы. «А как насчет каменной двери в архивах?» — спросил я. «Дверь с четырьмя табличками. Теперь, когда я Релар, вы можете мне сказать, что там за ней?» Эладин расхохотался. «О, нет! Ты, смотрю, на мелкие тайночки не нацеливаешься». Он похлопал меня по спине, как будто я особенно удачно пошутил. «Валаритас!» «Господи, я все еще помню, каково было стоять там, смотреть на дверь и с ума сходить от любопытства!» Он снова рассмеялся. «Телло милосердный, это же меня чуть не убило!» И покачал головой. «Нет, тебе нельзя входить в дверь с четырьмя табличками, но...» Он бросил на меня заговорческий взгляд. «Поскольку ты теперь Релар...» Он огляделся по сторонам, как будто боялся, что нас могут подслушать. Я наклонился поближе. «Поскольку ты теперь Релар, я признаю, что она существует». Он торжественно мне подмигнул. Как я ни был разочарован, не улыбнуться я не смог. Мы прошлись еще немного в тишине, мимо главного здания, мимо заведения анкера. «Магистр Вадим, да?» Он проследил взглядом за белкой через дорогу и вверх по дереву. «Я все еще не понимаю про имена. Я буду учить тебя понимать», — беззлобно отозвался он. «Природу имен невозможно описать, только испытать на себе и понять». «А почему?» — спросил я. «Если ты понимаешь что-то, то можешь это и описать». «Все, что понимаешь», — он искоса посмотрел на меня. «Конечно». Эладин указал вниз по улице. «Какого цвета рубашка на том парне?» «Синяя». «А что ты имеешь в виду под словом «синяя»? Опиши это». С минуту я пытался, потом признал поражение. «Так синий — это имя?» «Это слово. Слова — бледные тени забытых имен. Поскольку имена обладают властью, то и слова обладают властью. Слова могут зажечь огонь в людских умах, слова могут выбить слезы из самых суровых сердец. Есть 7 слов, которые могут заставить кого угодно полюбить тебя. Есть 10 слов, которые сломают волю самого сильного человека. Но слово — только отражение огня, картинка. Имя — сам огонь. У меня уже голова шла кругом, я все равно не понимаю». Эладин положил руку мне на плечо. «Использование слов, говорение словами, похоже на использование карандаша, чтобы нарисовать его собственное изображение на нем самом. Невозможно, бессмысленно, но есть другие пути к пониманию». Он поднял руки высоко над головой, словно пытаясь дотянуться до безоблачного неба над ним. «Смотри!» — воскликнул он, смеясь, как дитя. «Синее! Синее! Синее!»